Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди. Было сыро и холодно. С полей не свозили хлеба. И в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах. Я помню, как эти печальные кучи с каждым днем становились все темнее, и зерно прорастало в них. Работать было трудно. Ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось. И ютились мы в грязных сырых землянках, где летом жила чугунка, и по ночам я не мог спать от холода и от того, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой чугунка, только за тем, чтобы бить маляров. Для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти, и чтобы раздразнить нас и вызвать на драку, портили нашу работу. Например, вымазывали будки зеленой краской. В довершении всех наших бед Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику. Этот сдал другому, и уже этот сдал Редьке, выговорив себе процентов 20. Работа сама по себе была невыгодна, а тут еще дожди. Время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой-христопродавцем, а он, бедняга, вздыхал, в отчаянии воздевал к небу руки и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.